Для такой операции, если ты ее проворачиваешь со мной, ничего, кроме денег, не нужно. Но деньги нужны большие и сразу. Сколько? 5-6 тысяч. Рублей? Тормознул Говоров скорее по инерции, чем по недомыслию. Долларов? Ираклий многозначительно из-под лобья взглянул на него, уже без всяких усмешек, и отодвинулся, давая переварить информацию. Но Андрей спросил сразу. Где же взять такие бабки? Вот где взять столько, этого я не знаю. Ираклий внимательно посмотрел Андрею в глаза. Ну, самый минимум 3 тысячи. Он сделал знак бармену и заказал по рюмке водки. Еще 2 я вложу, но твоя доля автоматически уменьшится. Говоров сидел и думал о том, что такую сумму ему никто не даст. Ни взаймы, никак. Бармен наполнил обе рюмки, с усмешкой взглянул на Андрея, подмигнул Ираклию. Тот опять придвинулся к уху Андрея и горячо зашептал. На выходе из 5 тысяч сделаем 15. 1,5 штуки механику, 6 тебе. Остальное мне как мозговому центру. Подходит? Андрей молчал. Его грызли сомнения. Вот тебе и ремонт, и прикид, и рестораны, и Ялта с магнитофоном. У меня автомат прикормленный стоит, но до последнего рывка нужно 5 тысяч минимум. Чего нахмурился? Это кому 1500 долларов? Кузе прыщавому? Да он весь таких денег не стоит. И как-то все слишком просто получается. Ираклий успокаивающе похлопал его по руке, доверительно прикрыл глаза. Кузя – это ширма. За ним стоят серьезные люди. А насчет простоты? Когда к большим деньгам привычка имеется, то они просто и добываются. Это для лохов все сложно. Говоров задумался, анализируя эти слова. А ведь действительно, пожалуй, он прав. Вот оно как в мире хитро устроено. И на ипподроме, и здесь. За простыми людьми стоят мощные силы. Все об этом знают и ведут себя соответственно. Все, кроме лохов. Но он-то не лох. Уже не лох. Короче, давай попробуем. Жарко зашептал Ираклий, наклонившись к самому уху. Сделаем дело, потом на время ляжем на дно, затаимся, а дальше видно будет. Может, еще чего придумаем. За удачу, напарник. Ираклий поднял рюмку на уровень глаз и, прищурившись, вгляделся в нее, будто заряжая содержимое своей энергией. Как часто делали по телевидению модные нынче психотерапевты. Андрей повторил его действия, как зеркальное отражение. За удачу. Они выпили одновременно. Все обошлось. Натаныч ничего не заметил. А Нина Ивановна даже похвалила. Мол, давай, помогай нам расторговываться. В последний раз под руководством Ираклия Андрей неплохо выиграл на угловом автомате. Теперь оставалось сделать последний рывок. Он сидел в директорском кресле и, не отрываясь, смотрел на сейф. Напрягал волю, сводил брови. Но взглядом, как бы не хотелось, еще никому не удавалось открыть даже самый простой замок. А это был настоящий сейф. Несгораемый шкаф, весом в тонну, выпущенный в далеком 1914 году, с песком между бронированными стенками. Даже замочные скважины были заперты угрюмыми львиными мордами. Андрей подошел, потрогал морды, покачал из стороны в сторону, понажимал под разными углами. Бесполезно. Они стояли намертво. Говоров вытащил из кармана платок и тщательно протер львов. Точнее, стер свои отпечатки пальцев. «Я же не собираюсь красть», – успокаивал он сам себя. «Возьму деньги, выиграю и положу обратно». Как с бумагой. Подарил пачку Лене. Ну и что? Потом вернул. Или деньги отдал, какая разница? И все довольны. И Лена, и Нина Ивановна, и я. Это же не кража. И то будет не кража. В пятницу взять, а к понедельнику все уже будет на месте. Его сознание как бы разделилось на 2 части. Одна уговаривала другую, а он наблюдал за ними, какая убедительнее. Только бумага в стеклянном шкафчике лежала, к тому же не запертом. А как стальной сейф открыть? А Тихон Гарана что? Это он сейчас замки продает. А когда-то медвежатником был, ломал сейфы. Надо с ним поговорить, только аккуратно. Центральный рынок открывался в 8 утра, хотя оживал он уже в 6. Торговцы прибывали, раскладывали свой товар, обсуждали слухи насчет возможных проверок санэпидемстанции или пожарников и понемногу готовились к очередному торговому дню. Тихон Тихонович сидел перед фруктовыми рядами, ближе к собору, где продавали скобяной товар и всякую всячину. На внутренней стороне его будки висели прикрученные проволокой самодельные замки. Когда дверь открывалась, они оказывались снаружи, как на витрине. Стандартные штампованные замки, которые производил в качестве сопутствующего производства сельхозмаш, имели 5 вариантов секретности. Это значит, что имея 5 ключей, можно открыть любой. Да и без ключа можно открыть. Ударил молотком в середину. Весь механизм и отвалился. Каждый замок Тихоныча был индивидуален. Удара стоек и открывался только своим ключом. Коих к нему прилагалось ровно 3. Если потеряешь, надо идти к Тихонычу. Никто другой такого ключа не изготовит. В последнее время товар его продавался все лучше, свидетельствуя, что отдельные категории граждан начали богатеть. «Здорово, Тихоныч!» Улыбаясь, поздоровался Говоров и дружески протянул руку. Огромный крепкий мужик, лет 65, поднял лохматую седую голову, глянул внимательно холодными голубыми глазами, будто окорябал. За огромные габариты его называли «гора». А может, это было прозвище, сохранившееся со времен лихой молодости. «Здорово, коли не шутишь». Голос у него был низкий и густой, словно действительно исходил из недр огромной горы. И протянутая в ответ огромная твердая ладонь напоминала пласт скальной породы. На пальцах слабо синели выцветшие татуировки. Но крепкого рукопожатия не получилось. Разве можно обхватить малую саперную лопатку? Андрей льстиво захихикал. «Ну и лапища же у тебя, Тихоныч. А что означают эти наколки?» Бывший медвежатник насупился. «Ты что, о руках моих пришел лясы точить?» «Было ясно, что с лестью к суровому деду не подъедешь. Я, Тихоныч, у тебя когда-то замок покупал. Да ключ потерял. Надо бы новый сделать». «Надо, сделаю», – прогудел гора. «И в фирму нам надо бы замок. Или даже 2». Лопатообразная рука сделала широкий жест. «Вот они. Надо, покупайте. А главное другое. Понимаешь, какая история? Чего ж я могу понять, когда ты крутишь, как петух первоход в хате? Когда объявляться боится, а надо. Ключи я от сейфа потерял. Мне бы сделать дубликат, пока директор мой не вернулся. Я заплачу, сколько скажешь». «Ну, это и ежу понятно». Тихоныч протянул заскорузлую от работы с металлом ладонь. «Ключ-то покажешь?» «Да ты понимаешь, ключа-то у меня с собой нет. У напарника есть. Только с работы выносить нельзя. Может, это, по отпечаткам?» Тихоныч стрельнул маленькими острыми глазками по сторонам. «Ты чего мне здесь лепишь, фрейрок? Какие еще отпечатки?» «Ничего. Как есть, так и говорю. Обычные отпечатки с ключей». Старик испытующий пробуравил взглядом Говорова, как насквозь прожег. «Ладно, неси, посмотрим». «Что нести?» «Слепок ключа неси, вот что». «А как его сделать, этот слепок?» «Ты что, совсем охренел?» – рявкнул Тихоныч, мгновенно превратившись из мирного пенсионера в разъяренного медведя. «А может, мне просто прийти к тебе на работу и сейф разбомбить за бутылку водки и опять на червонец в зону?» У Андрея все похолодело внутри. Неужели Тихоныч его раскусил? «Смеешься, что ли? Как ты его вскроешь? Там даже дырки для ключей львиными мордами закрыты». «Львиными мордами, подумаешь?» – не успокаивался гора. Нажал и сдвинул, все дела. Вверх или вниз. Только я к тебе в подельники не пойду. Телевизор включи. Сейчас в каждом втором фильме показывают, как такие дела делаются. Кусок мыла пополам и жми. Только мыло надо не любое, а низкосортное, вязкое. Хозяйственное или глицериновое. И смочить обязательно, а то грани сотрутся. Глава 5. Криминал большой и маленький. «Ну и чего делать будем?» – обычным тягучим тоном спросил Бескозырка. Он, как всегда, сидел на троне из трех положенных одна на другую черных легковых покрышек. Густо дымя, курил Беломорину с крестообразно смятым мундштуком, прихлебывал пиво из литровой пластиковой бутылки и сверху смотрел на четверых блаткомитетчиков, которые сидели вокруг него полукругом, на корточках, положив на колени вытянутые руки. Так сидят, экономя силы, подконвойные зэки во время коротких остановок пешего этапа. Да и вообще всегда, когда есть возможность отдохнуть. «Обратку давать надо, чего еще?» – сплюнул Филат. В воровской общине Тиходонска он отвечал за боевые операции. Причем резко, так, чтобы все в яму легли. «Обратка понятно. Откуда оно все идет?» – сказал Урал. «Чего вдруг они налетели? С каких дел?» «Я не знаю, пацаны не знают. А ты ведь знаешь?» «Сказал волыны принести. Дежурство организовал. Слона у задней двери поставил. И не зря, оказывается. Как только этот филин с проходной звякнул, а мы уже наготове. Иначе нас бы побили. А раз готовился, значит знал». «Что ты знал, Егор?» Бескозырка выпрямился на своем троне, глянул презрительно, цыкнул зубом. «Что я знаю, не твоего ума дело. Или я перед тобой должен отчет держать? Ты рамсы не попутал?» Но сбить Урала было нелегко, и с ног, и с мысли. «Когда в нас из автоматов шмаляют, это не только твоего ума касается. И мне интересно, за что меня замочить хотели, и за что я 3 дня в камере отсидел». Он обвел рукой собравшихся. «И Жерди, и Филату, и слону интересно. Они тоже шкурой рисковали и сидели. А что до отчета, то это можно. Соберем сходку и отчитаешься». «Ты меня сходкой не пугай», – отмахнулся Бескозырка. «Я на таких толковищах бывал, где авторитетов резали и в штабеля укладывали». Несмотря на внешнюю уверенность, правоты за собой он не чувствовал, потому что влез в чужую разборку и, по существу, действительно подставил под удар своих людей. Хорошо, что капуста к рукам не прилипла, а то вполне могли бы на ножи поставить. Но раз вопрос встал, на него надо прямо отвечать. «Слушайте сюда. Пришел ко мне коммерс, бывший наш, погоняло Уркаган. Дал заказ убрать 2 приезжих. Принес 5 штук американских рублей. Жерть, где капуста?» «В общак пошла, как положено», – спокойно ответил тот. «Только стрелкам долю отстегнули». «По бабкам вопросы есть?» – спросил Бескозырка. Все молчали. Старший сделал все правильно и объяснил правильно. «Да нет никаких вопросов», – сказал Жерть. «Давай дальше тереть». Филат встал, разминая ноги. «У меня вопрос имеется. Где стрелков брали? Почему моих парней не напрягли? Или я уже из доверия вышел?» «Ты знаешь, куда тогда выходят?» – скривился Бескозырка. «На свалку или на кладбище? В подхорон? Не хотел я наших людей светить в ихних разборках. А они пронюхали, кто заказ организовал. Вот и налетели. Но ни хрена у них не вышло, потому что я про все загодя подумал. Вот и скажи, Урал, какие ко мне есть предъявы? Что, посидел маленько?» «Да никаких нет, Егор», – примирительно сказал тот и пожал крутыми плечами. «Я поинтересовался, ты объяснил. И закрыли тему. Тогда давайте про ответ тереть станем». «Как ни в чем не бывало», – продолжал Бескозырка. «Что думаешь реально, Филат?» Да, как всегда. Надо их гнездо найти. Или точку, где они отдыхают. Там и накрыть. И все дела. А ты, жерть, что думаешь? Поинтересовался бескозырка. Я согласен. Только сейчас эти новые рэкетиры. Они все с автоматами да гранатами ходят. Пора и нам догонять. Раз время поменялось, и все можно стало. Бескозырка кивнул. Потолкую кое с кем по этой теме. На столе лежал добрый десяток кусков мыла. И хозяйственное, черное с неприятным запахом. И коричневое глицериновое. И желтое яичное. И пахучее цветочное. Разрезанное и целое. В бумажных обертках и без. Если смочить острый нож, то оно почти не крошится. Вдавленный отпечаток домашних ключей получался четким почти в любом. Но Андрей в конце концов остановился на глицериновом. Наверное, под влиянием советов Тихоныча. Еще несколько экспериментов. Теперь на время. Он набил руку. Теперь при подготовленной заготовке на слепок уходило 30 секунд. Нормально. Говоров разрезал еще пару кусков глицеринового, сложил их, завернул снова в упаковку и перетянул черными аптекарскими резиновыми колечками. Один брусок положил в карман брюк, другой в пиджак и побежал на работу. Теперь он был окончательно готов к преступлению. Как Андрей не убеждал себя, что это легкий проступок? Шалость, не кража, а беспроцентный заем. В глубине души он понимал, чем дело пахнет. Было воскресенье, и он дежурил с полудня, подменяя шуму, у которого возникли какие-то домашние проблемы. Оставшись один, он загипнотизированно подошел к сейфу,